Пока они говорили между собой, Элиза успела проститься со своим добрым другом Рахилью Хеллидой и, забравшись с помощью Симеона в фургон, села вместе с Гарри в самую его глубь на буйволовые шкуры. Следом за ней усадили старуху. Джим и Джордж поместились на сиденье лицом к ним, а Финеас вскочил напередок. «В добрый час, друзья!» — крикнул Симеон. «Да благословит вас Бог!» — хором ответили ему путники. Фургон тронулся, громыхая колесами по подмерзшей дороге. Грохот и тряска не располагали к разговору, и беглецы молча ехали темными перелесками, широкими голыми полями, поднимались на холмы, спускались в долины. Часы бежали один за другим. Ребенок вскоре заснул у матери на коленях. Несчастная старуха мало-помалу успокоилась, и даже Элиза забыла о своих страхах и закрыла в дремоте глаза. Один Финеас был бодр по-прежнему и коротал время, насвистывая какую-то веселую, совсем не квакерскую песню. Но часов около трех Джордж уловил вдали быстрое цоканье подков и тронул Финеаса за локоть. Финеас остановил лошадей, прислушался и сказал: «Это Майкл скачет». Он привстал и с опаской посмотрел назад, на дорогу. На вершине дальнего холма неясно обрисовалась фигура всадника, скачущего во весь опор. Джордж и Джим, не раздумывая, выскочили из фургона и замерли в напряженном молчании. Всадник скрылся у них из вида, спустившись в ложбину, но цоканье приближалось. И, наконец, он снова появился уже совсем близко. «Так и есть», — сказал Финеас и крикнул. «Майкл! Это ты, Финеас?» «Я». «Ну что скажешь? Догоняют». «Близко. Человек 8-10. Пьяные, горланят, злые, что твои волки?» И не успел он договорить, как ветер донес издали топот мчащихся во весь опор лошадей. «Садись живо!» — крикнул Финеас. «Если уж вы решили драться, так надо отъехать подальше». Джордж и Джим в мгновение ока очутились на своих местах. Финеас стегнул лошадей, и фургон в сопровождении Майкла загрохотал по дороге, подскакивая на кочках. Погоня приближалась. Женщины услышали ее и, выглянув из фургона, увидели вдали на гребне холма группу всадников, которая четко вырисовывалась на фоне розовеющего неба. Через несколько минут преследователи, очевидно, разглядели фургон с белым брезентовым верхом, и беглецы услышали их торжествующие крики. Элиза, почти теряя сознание, припала к ребенку. Старуха с громкими стонами бормотала слова молитвы, а Джордж и Джим сжимали в руках пистолеты. Погоня была уже совсем близко. И вдруг фургон круто свернул к подножию отвесной скалы, которая одиноко возвышалась над длинной каменистой грядой, чернее на светлеющем небе. Финеас с давних пор знал это место и спешил добраться до него в надежде, что здесь беглецы найдут спасение. «Вылезайте!» — крикнул он, разом осаживая лошадей, соскакивая на землю. «Все за мной вон за ту скалу! Майкл, привяжи своего коня к фургону, мчись к Амарии, пусть он со своими ребятами спешит сюда побеседовать с этими молодчиками!» Фургон опустел мгновенно. «Помогайте женщинам», — командовал Финеас, хватая на руки Гарри, — «и бегите, бегите, что есть сил». Уговаривать их не пришлось. Быстрее, чем это можно передать словами, беглецы перелезли через изгородь и бросились к тропинке. Майкл спрыгнул с седла, привязал повод своего коня к задку фургона и пустил лошадей вскачь. «За мной!» — крикнул Финеас, когда при слабом свете тускнеющих звезд перед ними обозначилась тропинка среди скал. «Я это место знаю. Тут у нас охотничья стоянка была». Держа ребенка на руках, Финеас прыгал с камня на камень, точно горный козел. Джим бежал следом за ним, неся на спине старуху-мать. Джордж и Элиза не отставали от них. Верховые с криками и бранью подскакали к изгороди и спешились. Но беглецы были уже у самой вершины каменистой гряды. Отсюда тропинка шла узким ущельем. Они двигались поодиночке, и вдруг перед ними открылась расселина, шириной по меньшей мере в 3 фута. Финеас легко перепрыгнул через нее и опустил Гарри на поросшую кудрявым белым мхом плоскую вершину скалы. «За мной», — повторил он, — «прыгайте, кому жизнь дорога». И все, один за другим, перепрыгнули через расселину. Глыбы камней, окаймлявших площадку, скрыли их с головой.